Ну так о том и речь. У нее раздвоение личности. Можете перечитать книгу, добавила Адамберг, у которого так и не дошли до нее руки. Я только забыл название. «Две стороны одного преступления», — сказал Данглар. Адамберг взглянул на Ританкур. Она в который раз просматривала снимки медсестры, изучая мельчайшие детали. «Мне некогда от нее защищаться», — сказал он ей. «Да и неохота. Я не знаю, откуда ждать опасности, как она будет выглядеть и где соломки подстелить. Как она убила охранника? Воткнула ему вилку в глаз. Да она и голыми руками убить может, Лагард. А она неплохо ее знает, полагает, что эта дама особо опасна. Возьмите себе телохранителя, комиссар, оно разумнее будет. Ваш щит надежнее». Ританкур помотала головой, словно взвешивая степень важности задания и безответственности комиссара. «Ночью я бессильна», — сказала она. «Не буду же я спать, стоя у вашей двери». «Ну», — сказала Адамберг, беспечно махнув рукой, — «за ночь я не беспокоюсь. У меня одно кровожадное привидение и так уже бродит по дому». «Да что вы!» — поразился Эсталер. «Святая Кларисса, павшая под ударами дубильщика в 1771 году, — доложила Адамберг не без гордости, по прозвищу Молчальница. Она обирала стариков и резала им глотки. В каком-то смысле она конкурентка нашей санитарки. Так что если Клер Ланжевен ко мне и сунется, то ей сначала придется иметь дело с Клариссой, тем более что она отдавала особое предпочтение женщинам, точнее старухам. Как видите, я ничем не рискую. Кто вам все это наплел? Мой новый сосед, коллекционный однорукий испанец. Он потерял правую руку в гражданскую войну. Говорит, лицо у монашки сморщенное, как грецкий орех. — Из скольких человек она зарезала? — спросил Мардан, которого очень развеселила эта история. — Семерых, как в сказках? — Именно. — А вы-то... «Сами ее видели?» — спросил Эсталер, сбитый с толку усмешками коллег. «Это легенда», — объяснил ему Мардан, по привычке чеканя слоги. «Никакой Кларисы на самом деле нет». «Так-то оно лучше», — успокоился бригадир. «У испанца, что ли, не все дома?» «Ну почему? Его просто укусил паук в отсутствующую руку. И она зудит вот уже 69 лет. Он чешет пустое место, но в определенной точке». Появление официанта привело в чувство разволновавшегося было Эсталера. Он вскочил с места, чтобы заказать на всех кофе. Ританкур, не обращая внимания на грохот посуды, продолжала рассматривать фотографии, а Вейренг что-то говорил ей. Он забыл побриться и сидел со снисходительным и расслабленным видом мужика, который занимался до утра любовью. Глядя на него, Адамберг вспомнил, что упустил Ариану, уснув на полуслове. Свет, сочившийся сквозь витражи, зажигал несуразные цветные огоньки в пестрой шевелюре лейтенанта. «Почему ты должна прикрывать Адамберга?» — спросил Вейренг у Ританкур, — к тому же в одиночку. — Так уж повелось. — Понятно. — Ну что же, госпожа, вам суждено добиться, чтобы себя раскрыл невидимый убийца. Я буду вам служить, пока не вышел срок, и с вами победить, и пасть у ваших ног. Ританкур улыбнулась ему, оторвавшись на мгновение от снимков. — Вы всерьез? — прервал его Адамберг, пытаясь скрыть свою холодность. — Или это просто поэтический порыв? Не хотите ли помочь Ританкур в ее благородной миссии? Подумайте, прежде чем ответить. Взвесьте все за и против. Это вам не стишки сочинять. — Ританкур сама чемпион в своем весе, — вмешался Ноэль. — «Заткнись», — сказал Возне. «Вот именно», — сказал Жюстен. Адамберг вдруг подумал, что в их компании Жюстен играл роль аранкурского разметчика, а Ноэль — агрессивного оппонента. Официант принес кофе, и наступила передышка. Эсталер серьезно и аккуратно раздал чашки, сообразуясь с личными вкусами каждого. Все привыкли к этому и не мешали ему. — Я согласен, — сказал Вейренг, слегка поджав губы. — А вы, Ританкур? — спросил Адамберг. — Вы согласны? Ританкур посмотрела на Вейренга ясным и безразличным взглядом, словно проверяла, пользуясь, судя по всему, совершенно определенной меркой, насколько он способен ей помочь. Она напоминала сейчас торговца, оценивающего скотину, и осмотр этот был столь откровенным, что за столом воцарилось неловкое молчание. Новая Ренка эта процедура не смутила. Работа есть работа, к тому же он тут новенький, по иронии судьбы он сам напросился защищать Адамберга. — Я согласна, — заключила Ританкур. — Пусть будет так, — одобрил Адамберг. — Он, — процедил Ноэль, — он же новичок, черт побери. — У него за плечами 11 лет службы, — возразила Ританкур. — Я против, — Ноэль повысил голос. — Этот парень вас не прикроет, комиссар, и не больно-то ему и хотелось. — Верно подмечено, — подумал Адамберг. — Все, хватит. Что решили, то решили. — отрезал он. Данглар озабоченно наблюдал за этой сценой, не прекращая шлифовать палочкой ногти и отмечая исподволь градус ярости Ноэля. Лейтенант резким движением застегнул молнию на кожаной куртке, верный признак того, что он готовится перейти в наступление. — Ваше дело, комиссар, — усмехнулся он в лучах зеленого света. — Но для схватки с этим зверем вам понадобится тигр. И, насколько мне известно, — добавил он, указав подбородком на разноцветную шевелюру новичка, — не все то тигр, что пестрит. — Удар под дых, — успел подумать Данглар, прежде чем Вейренг вскочил и, побледнев, развернулся к Ноэлю, но тут же снова рухнул на стул, словно обессилев. Адамберг прочел на лице новичка такую муку, что комок чистой ярости скрутился у него в желудке, отбросив далеко в сторону войну двух долин.